Глава 9. В гостях у княгини. «Вижу, у меня гости», — негромко произнесла она. В ее зеленых глазах мелькнуло что-то хищное. Этот опасный блеск в зрачках совсем не вязался с миловидным лицом Ольги Васильевны. Нечто подобное я видел иногда в глазах Агашимаи, но у Коши, помимо опасного взгляда, из пальцев высовывались острые и очень опасные коготки. «Гости, которых я не ждала и не звала», — продолжила Славина. «Да еще с самого утра, в то время, когда я никого не принимаю. Кажется, вы тот самый Орлов». Шурша длинным платьем, она подошла к окну, резко отдернула штору, впуская в спальню больше света. «Серж Орлов», — кивнул я. Сам факт, что она даже не сразу вспомнила меня, шевельнул мрачные мысли. «Дурак! Ведь Латея предупреждала, такая встреча не сулит ничего хорошего». Латея сказала, что придет через 5 минут. Наверное, уже прошло больше. Может, она появится сейчас и как-то сумеет объясниться с княгиней? А если она сама позвала Славину? Только зачем? Какая в этом выгода лично для нее? «Богдан, зайди-ка сюда», — громко позвала она, повернувшись к двери. Ее голос звенел, как тревожный колокольчик. «Ваша светлость, одну минутку, я сейчас все объясню». Начал было я, при этом понимая, что я ничего толком не могу объяснить. «Вы не беспокойтесь». «Я не беспокоюсь. А вы лучше замолчите», — прервала меня Славина. Я заткнулся, так и не сумев собраться с мыслями и высказать что-то существенное, кроме этого пустого лепета. «Дурак. И еще раз дурак. На подобную ситуацию у меня не имелось никакой заготовки. Что я скажу? Будто ищу аштумские декоративные плитки. Совершенно глупое объяснение. Для Славиной оно похоже на бред сумасшедшего». «И насчет объяснений. Разумеется, вы все объясните. За этим дело не станет», — сердито пообещала княгиня. Оторвав от меня взгляд, она повернулась к вошедшему мужчине, рослому, широкоплечему, суровому лицом. «Богдан, отведи его вниз», — распорядилась она. «Там, где держали Зорана, место свободно?» «Да, ваша светлость». Богдан решительно шагнул ко мне. Его твердые пальцы сдавили плечо, точно стальные. «Я только хотел поговорить с вами, ваша светлость. Позвольте несколько слов». Засопротивлялся я, надеясь выиграть немного времени, продержаться здесь до прихода Латеи. Но чутье подсказывало, что не будет никакой Латеи. Неясно, отчего возникала неприятная уверенность. Эта сука попросту сдала меня княгине. С самого начала она и собиралась поступить именно так. Иначе как объяснить, почему так все странно сложилось? Почему Ольга почти не удивилась, увидев меня? С чего вдруг сразу появился этот Богдан, будто дожидавшийся у двери, пока его кликнет Славина? «С вами вместо меня поговорят люди Валибора», — сдвинув брови, отозвалась княгиня. «А потом, может быть, я». «Но, ваша светлость, всего несколько слов, я вам все объясню», — мелькнула мысль прямо сейчас перенестись на Гаю. «Только что это даст? Все равно потом я вернусь именно в это место и в тот самый момент, в котором Богдан железной хваткой сжимает мое плечо». «Иди давай», — он грубо толкнул меня. Славина бросила теперь уже безразличный взгляд в мою сторону и вернулась к окну. В коридоре к нам присоединилось двое из дружины. Молча и тяжело мы спускались по лестнице. Ненадолго задержались у начала подземного яруса. Там Богдан недолго переговорил с кем-то. Разговора я не слышал, но после зазвенел металл, и к нам примкнул еще кто-то в серой несвежей робе. Лязгнули железные двери. За ними мы свернули в узкий проход, выложенный блоками серого камня. Его освещало 2 факела, мерцавших у дальнего простенка. Здесь пахло металлом, сыростью и мочой. Справа темнело 2 прямоугольника, двери, обитые ржавым железом. Человек в робе, неприятно зыркнув покрасневшими глазками, отомкнул одно из них. Меня грубо втолкнули в полутемное помещение. Неровный свет факела сюда проникал через массивную решетку. Тюремная камера, а это, конечно, она, показалась даже просторной, возможно, потому что она была практически пустой. Лишь охапка соломы в дальнем углу. Слава богам, сухой и относительно свежий. Чуть позже, оглядевшись, я заметил маленький столик, табурет и то, что меня особо не порадовало, свисавшие с потолка цепи со скобами для рук и ног. В стену справа тоже были вмонтированы стальные крепления. Там, как мне показалось, на серой каменной кладке темнели бурые потеки. Что это, если не следы крови какого-то несчастного? Все шло к тому, что несчастным скоро стану я. «Всю одежду долой, кроме штанов. Нам твой хер не интересен», — распорядился мрачный человек в робе. «Обувь тоже снимай». Кошелек, кобура с ПМом, мобильник. Все это он передал Богдану, стоявшему возле двери вместе с моим рюкзаком. «Хотя бы мобильник оставили с акустической колонкой», — мысленно пошутил я, но шутка в моем положении вовсе не походила на шутку. Тем более шутка про мобильник, ведь на нем снимки карты расположения гробницы Арха Наргула. Бля, дурак! Ну почему я не сохранил копию файлов хотя бы на компьютере? Кто знает, что теперь случится со смартфоном. «Ремень тоже снимай», — мрачный человек ткнул в пряжку ремня, придерживающего мои штаны. «Передайте ее светлости, мне очень важно с ней поговорить. Дело касается ее безопасности», — слегка приврал я. Кое-как в голове начал складываться план, в какую сторону гнуть. «Буду говорить, мол, имею сведения, будто сыны Велеса вынашивают какой-то заговор». «Да, это выдумка, но выдумка лишь наполовину. Ведь если они охотились за картой из сейфа окон Эйрлес, то им бы по-любому пришлось бы искать способ проникнуть в спальню княгини. Чем не заговор? Заодно можно указать на леодорцев во главе с Элиэлном Ваулоном Тиролом. Только все это вряд ли мне поможет. Но говорить что-то надо. Как увещала Латея, люди Демида Валибора умеют развязывать языки. Вот поэтому мне позарез нужна какая-то логичная версия моего появления в спальне княгини». А княгиня, кстати, оказалась еще той сукой. Такая красивая, милая с виду и такая дрянь в душе. Ведь могла бы хотя бы выслушать. «Вы слышите? Мне нужно поговорить с княгиней», — снова встрепенулся я. «Вам потом хуже будет, если не донесете». «Пасть примкни», — прохрипел в ответ мрачный тюремщик, резко ударил меня в живот. Я согнулся, крякнув вовсе не от удовольствия, а он обшмонал зачем-то низ моих штанов, схватив меня за волосы, задрал голову и посмотрел в мои глаза своими красными от выпивки. Затем вышел из камеры. На душе отлегло, не стали надевать оковы. Дверь закрылась с жутким скрежетом. Из коридора еще доносились удаляющиеся шаги и звучный голос Богдана. Но говорил он не обо мне, а нес какую-то хрень о кронградских купцах. Когда захлопнулась с лязгом железная створка наверху, настала мертвая тишина. Именно мертвая. Такая, наверное, висит всей темной тяжестью в подземных склепах. Ощущение жуткое до глубокого озноба. Отгоняя эту темную тишину, я начал расхаживать по камере тупо, как маятник от стены к стене. Расхаживать и думать, чем все это может для меня закончиться и как отсюда выбраться. Конечно, я мог прямо сейчас перенестись в московскую квартиру, только эта временная радость не отменяет тяжести моего положения. Но разберемся подробнее, что я могу. Баллов в активе много, хватит на множество ходок, и я в состоянии перенести сюда кучу некрупных вещей. Могу перенести мелкий инструмент, с помощью которого попробую вскрыть дверь. Хотя это вряд ли. Остановившись, я оценил ржавое, но толстое железо креплений. Нет, такое только болгаркой. Можно попробовать ножовочным полотном по металлу. Только к самим креплениям хрен подлезешь, и пилить придется не один день. Что я еще могу перенести сюда полезного? Ну, жратвы, если будут проблемы с питанием. Еще один мобильник, чтобы слишком не скучать. При необходимости могу перетянуть даже травматический или газовый пистолет. Их можно купить у Керима. Только что это даст? Даже если я выберусь из камеры, то очень сомнительно, что смогу вырваться из тюрьмы. Нужно как-то все это решать по-хорошему, без выноса двери и стрельбы. Может, как-то подарочками с Гайи завоевать расположение тюремщиков и даже людей из светлейшего надзора. Только что им не дари, против Славиной никто не пойдет. все упирается в нее. Хоть она оказалась редкостной дрянью, нужно как-то выйти на разговор с ней. Если состоится общение, тогда можно и подарочки с Гайи, и как-то ее убедить в чистоте моих намерений. Возникла даже совсем шальная мысль переместить Славину как субъект в московскую квартиру, показать этой суке другой мир, от которого у ее светлости случится великое охренение вместе с душевным оргазмом. И тогда она точно посмотрит на меня другими глазами. Однако для этого нужно сначала выйти на разговор с этой неожиданно недоброй чертовкой. Причем так, чтобы оказаться с ней наедине. Только как? Очень сомнительно, что Славина пожелает говорить со мной с глазу на глаз. Еще есть Латея. Имелась незначительная надежда, что она не замешана в моем пленении и позже как-то похлопочет обо мне. Возможно, навестит меня здесь. Устав расхаживать по камере, я опустился на ворох соломы. Еще долго беспокойные мысли вертелись в голове, потом я неожиданно уснул. Так бывает, когда нервное напряжение выгорает, и тебя рубит в сон за какие-то секунды. Не знаю, сколько прошло времени. Ночь, проведенная с Латеей, вытянула из меня много сил. Теперь я вполне мог проспать до вечера и даже более того. Когда я проснулся, то не сразу понял, где нахожусь. Правда, толстые прутья решетки над дверью, через которые проникал красноватый свет факела, быстро вернули меня в реальность. Очень скверную реальность. Подумалось, что Элиан и Агата наверняка обеспокоены. Если от меня долго не будет вестей, то Агата наверняка начнет искать встречи с Радигором и самой Латеей. Только вряд ли Киаширейка сможет добиться чего-либо, если меня заточили по приказу самой княгини. Я сгреб солому, чтобы стало немного мягче. От каменного пола болела задница и бок. Но в этот момент послышались шаркающие шаги. Затем лязгнул засов, и дверь со скрипом открылась. Коренастый тюремщик поставил прямо на пол кружку с водой, положил на нее крупный ломоть хлеба. «Эй, друг!» — я встал, обращаясь к нему. «Как бы мне передать весточку ее светлости?» Он глянул на меня, как на умалишенного, ничего не сказал и вышел, лязгнул засов. К огромному удивлению, на куске хлеба я обнаружил ломтик сыра. Ну вот, хоть не просто хлеб да вода. Такая мелочь отчего-то мне подняла настроение, хотя никаких проблем с едой и питьем для меня не было. Достаточно переместиться на кухню московской квартиры и открыть холодильник. А жрать, кстати, уже хотелось, и даже очень. Я поставил кружку вместе с тюремной едой на столик, криво стоявший в углу, вернулся к горке соломы и, устроившись на ней, закрыл один глаз, сжал кулак. Личная инфо. Объект инфо. Особые возможности. Задания разные. Прежде чем проверить личные статы, проверил особые возможности. Там ничего не изменилось. И тогда жмякнул задание. «Вятич. Добиться поцелуя от княгини Ольги Васильевны Славиной. Зачать ребенка с Латеей или княгиней Ольгой Васильевной Славиной. Гарантирован большой прирост баллов в нераспределенном активе. Зачать ребенка с Элиан Олли Уэсси. Гарантирован большой прирост баллов в нераспределенном активе. Исполнить три желания Элиан Олли Уэсси. Найти способ выбраться из заточения. Обсудить с Элиан свои интимные отношения с Латеей. Москва. Продавать эльфийские и славратские золотые монеты любого достоинства на Гайе. Постоянное задание. За каждую проданную монету получаете 5 единиц в нераспределенный актив». «Бля, ну пиздец. Система умеет сделать так, что челюсть падает на пол. Ну, во-первых, найти способ выбраться из заточения. Эй, вы там, наверху. Я сам допер, что мне здесь не надо находиться. Странно, да? А во-вторых, обсудить с Элиан свои интимные отношения с Латеей. Вы хотите, чтобы я сам своим же языком спалил эльфийке, чем мы занимаемся с Латеей ночами? Нет, эльфийка-барышня крайне не глупая, она сама догадывается. Но вы хотите, чтобы я лично ей об этом сказал? Это что за такой интересный идиотизм? Особо интересно, сколько мне за это упадет в актив. 5 единиц? 10? Во сколько система оценивает звонкую пощечину от Элиан? Или, быть может, огненный спел, от которого обгорит моя шкурка? Однако, во всем этом я нашел то, что меня настраивало на оптимистичную волну. Система не собиралась меня хоронить, ведь задания на перспективу покойникам не даются. Я вернулся на страницу и жмякнул личное инфо. Уровень здоровья — 127. Физическая сила — 120. Сила магии — 62. Ловкость и реакция — 150. Выносливость — 106. Ментальный уровень — 161. Магическая энергия — 112. Обаяние и шарм — 135. Боевые техники — 4. Магические техники — 8. Нераспределенный актив — 122. Вернуться. Актив, как и ожидалось после значительных затрат на путешествие с Элиан, немного подрос. Но теперь, в свете новых возможностей и новых хреновых обстоятельств, 122 единицы — это очень мало. Нужно выполнить еще какой-то квест. Самый соблазнительный на данную минуту, конечно, найти способ выбраться из заточения. «Система, а скажи как? Кинь подсказочку, не жмись!» Ладно, что там с особыми возможностями? Я вернулся на первую страницу меню. Но прежде чем жмякнуть выбранную строку, представил и улыбнулся. Открываю, а там возможность проходить через стены. Или 100% доверия княгини к сказанным вами словам. Но реальность оказалась такой. Перемещение на Гаю. Цена — 5 очков из нераспределенного актива. Задержка на Гае. Выберите нужное время. Цена зависит от длительности пребывания на Гае. Перемещение субъекта на Гаю. Цена — 30 очков из нераспределенного актива. Допустимые параметры. Общая масса субъекта — не более 75 кг. Одежда на теле. Слой — не толще 3 см. Металлические предметы общим весом — не более 100 грамм. Возвращение субъекта на флагрум синхронизировано с вашим возвращением. Параметры при возвращении единичные. Нажмите, чтобы указать выбранный субъект. Улучшение параметров перемещаемого субъекта. Цена — 50 очков из нераспределенного актива. Одежда на теле — плюс 7 см к слою. Металлические предметы — плюс 300 грамм. Общая масса субъекта — плюс 35 килограмм. Досрочное возвращение на флагрум. Цена — 5 очков из нераспределенного актива. Новая возможность, нет доступа. Ага, появилась новая особая возможность, но, увы, малоинтересная. Мне несложно побыть на Гае какое-то дополнительное время без затрат из драгоценного актива. Для себя я решил, что буду стараться делать так, чтобы в активе всегда имелось не менее 50, а лучше 100 единиц. На всякий пожарный случай. Я жмякнул перемещение на Гаю. И в тот же миг оказался на кухне. Не покидая меню, сразу продлил пребывание на час. Зачем больше? Несчастному заключенному сейчас нужно только пожрать. Может, еще выпить рюмку вискаря? Это как лекарство от нервного расстройства. Хотя нет, бухать я не стану. Мне нужен трезвый ум. Поставив на плиту кастрюльку с водой, достал из морозилки пельмени, отсчитал 15 штук, остальные убрал на место. Нет сомнений, я единственный заключенный, который ест на ужин пельмени. По крайней мере, единственный на флагруме. Пока вода закипала, я взял бинокль, который мне подарил Леха Шульгин, и подошел к окну. Стал так, чтобы меня почти всего скрывала штора. Придирчиво осмотрел двор, детскую площадку и подворотню. Интересовало, нет ли кого подозрительного. Самого Лисовского или Алана Башарова, разумеется, я увидеть не ожидал, но мало ли, может, уже прислали кого-то понаблюдать за моей квартирой и подъездом. Вроде не было никого такого, чтобы зацепиться вниманием. Была мысль после поедания пельменей прогуляться в Эдисон, поскольку в Атланте ближайшие дни появляться рискованно. Продлить задержку на Гае еще на час, прогуляться. Купить обещанный лотее мобильник, может, наушники, пауэрбанк, еще какие-нибудь ништяки. Только теперь совсем непонятно, как у меня сложатся отношения с Латеей. Ну и будут ли они вообще? Как же все это странно. Я вроде как сижу в заточении и в то же время разгуливаю по своей квартире, жду, когда сварятся пельмени. Я вроде как бы любовник Латеи, и все у нас хорошо. Нас сильно влечет друг к другу. И в то же время она меня сдает Славиной, зная, что меня упекут в тюремную камеру. Как такое может быть? Нет, мне определенно нужно поговорить с Латеей и с княгиней, если только такое возможно. Всеми силами я буду настаивать на этом. И, наверное, самое разумное в моем положении — просто сдаться ее светлости или Латее, без разницы. Рассказать им все как есть. О карте, явлении Алиэлна Тирола в покое Элиан, о первой и второй части кодов, которые где-то в спальне княгини, и о самой гробнице великого Аштумца. Именно так. Это гораздо разумнее, чем пытаться выдумать иную историю. Даже если выдуманная история выйдет полностью логичной, ее проверят люди Валибора, и мое положение только усугубится. А чем, собственно, грозит открытие моих истинных намерений? Даже если Славина пожелает занять вопросом гробницы своих людей, то у них нет карты. Здесь она по-любому будет вынуждена сотрудничать со мной. И потом, княгиня и без того очень богата. Вряд ли она уцепится за возможность добраться до сокровищ древних Аштумов. Хотя легендарный свиток, дар Кархана, ее светлость заинтересует. Я еще долго рассуждал на этот счет, с аппетитом поглощая пельмени. Затем включил компьютер, проверил сообщение ВКонтакте, надеясь, что Ирина все-таки ответила мне. Но нет. Открыл страницу в Яндекс.Недвижимости, еще некоторое время полистал объявление. Поискал квартиру по установленным прежде параметрам. Усмехнулся сам себе. «Дурак, ты же сидишь в темнице сырой. О какой квартире можно сейчас думать?» Выключив компьютер, вернулся на кухню и сделал себе кофе. Время пребывания на Гайе близилось к концу. Что взять с собой? Решил пока с этим вопросом сильно не париться, ведь всегда могу вернуться сюда. Взял лишь пачку сигарет и зажигалку. Еще маленький фонарик. В камере слишком темно, свет не помешает. Когда я докуривал сигарету, сидя на охапке соломы, послышались голоса, скрип двери и шаги на лестнице. Потом лязгнул засов, и дверь в мою камеру открылась. На пороге стояла ее светлость, одетая как-то слишком неожиданно для ее высочайшего положения. Облачена она была в невзрачное платьице, серое с синими вставками. На запястье стягивали кожаные наручи. Ее светло-льняные волосы с легким блеском позолоты были собраны сзади в хвост и перехвачены темно-коричневой лентой. А за поясом, охватывавшим тонкую талию, торчала длинная рукоять в черной оплетке. Поначалу показалось, что это рукоять меча, но когда Славина вошла, я понял, что это кнут. «Сюда поставьте», — строгим голосом сказала она тюремщику, кивнув на стол. «Наденьте ему на руки оковы. Руки повыше». Тот занес небольшой ящик, подошел ко мне и хрипло сказал. «Сюда остановись, сучонок. Шевелись». Такого поворота я точно не ожидал. Пока тюремщик стягивал мои запястья железными браслетами, я поглядывал на Славину и сравнивал с той милейшей красавицей, которую впервые увидел на княжеском приеме. Теперь мне казалось, что это совсем разные женщины. Тюремщик подтянул цепи так, что мои руки оказались высоко над головой, и с поклоном удалился. Дверь с жутким скрежетом закрылась. Вот я и дождался, о чем недавно мечтал. Я остался с ее светлостью наедине. Спасибо, система. Или не спасибо. Плеть-то зачем?